и на всю протяженность маршрута, в оба конца, слепой должен получить представление о его форме и протяженности, обращая внимание на направление пути, на количество и направление поворотов. В первую же поездку можно установить количество остановок на всей протяженности маршрута. Направление маршрута от ближайшей остановки и после каждой остановки нужно увязывать со сторонами горизонта. Проделав круговую поездку по всему маршруту, можно установить его начальные и конечные пункты. Для полного изучения потребуется совершить несколько поездок. Нужно выяснить, по каким улицам проходит маршрут и мимо каких важных объектов. Желательно запомнить названия всех остановок, так как в большинстве случаев эти названия соответствуют названиям важных объектов, вблизи которых останавливается транспорт. В небольшом городе незрячему человеку полезно изучить все маршруты городского пассажирского транспорта. В крупном же городе можно ограничиться только необходимыми и повседневными маршрутами. Надо помнить, что чем больше маршрутов знает слепой, тем полнее у него представление о своем городе, тем быстрее и свободнее он будет ориентироваться в нем. В ШВТС, на предприятии по месту жительства слепого, в первую очередь нужно изучить маршрут, которым незрячий будет пользоваться наиболее часто, в особенности для поездок на работу. Обратите внимание слепых на то, что на любых маршрутах пассажирского транспорта очень мало ориентиров, которыми они могли бы пользоваться. Основными ориентирами на транспорте являются остановки, повороты транспорта, заметные спуски и подъемы дороги, ощущаемые вестибулярным аппаратом. В некоторых местах ориентирами могут быть отраженные от крупных препятствий звуки, характерные для движения транспортных средств. Плановые остановки транспорта являются важными ориентирами для слепых, поэтому им нужно научиться отличать их от остановок у светофора. Это нетрудно. На остановке у светофора двери транспорта не открываются. Каждый слепой должен избрать наиболее удобный для него ориентир и наиболее удобный способ определения нужной ему остановки. После теоретических занятий полчаса нужно провести практическое занятие по изучению близлежащих маршрутов 4,5 часа. За это время учащиеся должны проехать по всем автобусным и трамвайным маршрутам, запланированным для изучения. Изучение маршрутов пассажирского транспорта не рекомендуется проводить в часы пик, когда салоны переполнены, а водители и пассажиры спешат и нервничают, поэтому менее внимательны к незрячим пассажирам. При изучении маршрутов пассажирского транспорта нужно пользоваться рельефной схемой маршрутов транспорта всего города или одного района. Обратите внимание на масштаб схемы. После поездок по различным маршрутам с целью их закрепления учащиеся воспроизводят их форму словесно и наглядно, увязывая все направления со сторонами горизонта. Во время поездок нужно продолжать отработку приемов работы тростью в салонах транспорта при посадке и выходе из него. Пятое. Особенности ориентировки слепых в метро. В городах, где нет метро, проводится только беседа об особенности ориентировки слепых в метро. Остальная часть урока отводится на изучение рельефного плана московского метрополитена. В городах, где имеется метро, эта подтема изучается более подробно по плану, составленному преподавателем пространственной ориентации с учетом конкретных особенностей станции метро того города, в котором проводится обучение. Рекомендации к теме номер 6. Пространственная ориентировка слепых в городах. Эта тема является основной при обучении слепых пространственной ориентировке. Для многих учащихся она будет заключительной, так как только наиболее способные смогут перейти к изучению седьмой темы. Овладение материалом шестой темы обеспечивает незрячим уровень навыков пространственной ориентации второй ступени. Они научатся самостоятельно